Страсти какие! От меня ушел кот. Не сбежал, не потерялся, просто ушел. 2 года от роду, зовут Большой Бен, британец окрас серый. Ушел по-английски, не прощаясь, ушел, сволочь, к моему соседу по даче и теперь живет у него. Приобрел я Большого Бена в 3-месячном возрасте за вполне себе большие деньги. Кормил, баловал, играл с ним. В общем, делал все, что полагается делать хорошему котовладельцу. А он взял и ушел. Мой сосед Кирилл, ничем не примечательная личность, живет с женой Тамарой, детей нет, работает в какой-то скучной конторе финансовым аналитиком, у него примерно такой же дом, как у меня, участок те же, 11,5 соток. Вот что, спрашивается, Большой Бен в нем нашел? Зовет он его не Беном, а Мурзиком или Мурзилкой. Кормит не элитными кормами, к которым кот привык с детства, а ножками Буша, макаронами, по-флотски, всякой фигней типа салата оливье. А эта пушистая скотина ест и преданно заглядывает соседу в глаза. Я подошел к Кириллу и говорю, слушай, отдай кота. Да не брал я твоего кота, он сам приблудился. Вот и верни, ты же знаешь, кто я в настоящий хозяин. А я его не держу, забирай. Пробовал. Так вот он шипит, вырывается, и как только оказывается на земле, пуля несется на твой участок. Ничего не поделаешь, у нас, как известно, общество свободных котов. Но, если честно, он тебя недолюбливает. Мурзик как-то раз у меня в коридоре вазочку опрокинул, так я ему сказал, еще раз такое повторится, я тебя бывшему хозяину верну. С тех пор он вазочки за версту обходит, боится, что я выполню свое обещание. А ты его перестань кормить, вот он ко мне вернется. Что ж я, гад какой? Шантаж едой — последнее дело. Ты уж с ним как-то по-другому договаривайся. И вообще, не втягивай меня в свои отношения с котом. Обидно было до слез. Наверное, уход любимой женщины я бы пережил спокойнее. Но предательство кота было очень болезненно. Даже ночью мне снилось, что Бен царапается в дверь. Я открываю, а кот смотрит на меня просящим взглядом и говорит, «Прости меня, пожалуйста». И вот в одной из ночей у меня родился план. На другом конце нашего поселка живет популярная эстрадная певица Глафира. Ее концерты, особенно в регионах, собирают стадионы. Я знал, что у нее есть кошка, чистопородная британка по имени Мэри Поппинс. Как-то гуляя по поселку, я встретил Глафиру, с которой мы были шапочно знакомы, все-таки в одном поселке живем. Она гуляла с британкой на поводке. Мы разговорились, и я спросил, почему она так странно назвала кошку. Неужели непонятно? Потому что она самосовершенство, ответила эстрадная дива. Так вот, вернемся к моему плану. Я стал регулярно гулять в районе ее коттеджа. И буквально на 3-й день, как бы случайно, встретил Глафиру с ее любимицей на поводке. Мы поболтали о тяжелой жизни эстрадных звезд, и она, как бы, между прочим, проговорилась, что уезжает на гастроли в Черногорию, а Мэри Поппинс опять девать некуда. Я предложил ей посидеть с кошкой пару недель, благо у меня на этот период якобы намечается отпуск. И опыт по британцам у меня солидный. Она обрадовалась, сказала, что у меня в долгу и все такое. Короче, через неделю я впервые вышел погулять с красавицей Мэри. На соседнем участке меня увидел Большой Бен. Скользнул по мне равнодушным взглядом, как по предмету неодушевленному, и тут он увидел прекрасную Мэри. По морде Бена я сразу понял, что он в глубоком шоке. Затем кот пришел в себя и одним прыжком преодолел штакетный забор, разделяющий наши участки. В этот момент я решительно взял Мэри на руки и унес в дом. При этом я демонстративно захлопнул дверь перед Беном. Не прошло и 5 минут, как кот начал робко скрестись в дверь. Я не реагировал. Больше кот от двери не отходил. То он жалобно мяукал, то тихо скребся. Я слышал, как сосед громко звал его обедать, но кот не покидал свой пост. Мэри Поппинс смотрела на меня с ненавистью и иногда что-то ободряющее говорила через дверь Бену. Когда я утром открыл входную дверь, кот пулей влетел в дом и уже вместе с Мэри побежал на 2-й этаж. Как будто они были друг с другом 100 лет знакомы. Пока я медленно поднялся на 2-й этаж, возраст, знаете ли, Бен уже вовсю жарил Мэри Поппинс. Как-то это легко у кошек получается, без всяких там предисловий. С этого момента у Бена и Мэри начался медовый месяц, вернее, медовые недели. Ни у кого из них даже близко не появлялось желание гулять на улице, им вполне хватало чем заняться внутри дома. Как-то раз через окно я увидел, что Кирилл стоит у забора и внимательно рассматривает мой участок. Пора было преподать ему небольшой урок. Я запер Мэри в ванной и вышел во двор. Как только меня увидел Кирилл, он, не здороваясь, очень нервно, почти истерично крикнул: «Где кот?» «Где же ему быть?» — нарочито лениво ответил я. «Бегает по этажам. Как известно, в гостях хорошо, дома лучше. Ты его насильно удерживаешь, если он вообще жив. Я? Насильно? Ты что, на солнце перегрелся? Тогда открой дверь дома». «Пожалуйста», — сказал я и неторопливо распахнул дверь. «Мурзик, Мурзик!» — заорал Кирилл. Никто из дверей не появился. «Гад, что ты с котом сделал? Убил его, да? Не смог простить, что он тебя бросил и ушел ко мне? Чушь собачья, никого я не убивал. Тогда покажи кота». Я зашел в дом и через минуту вышел с Беном на руках. «Не надо удерживать его силой, поставь животное на травку». Я поставил. Как только я это сделал, кот опрометью кинулся обратно в дом, даже не взглянув на Кирилла. «Ладно, бывай», — сказал я и добавил, — «не расстраивайся. Мы с котом иногда вспоминаем тебя». Где-то через неделю вернулась Глафира и забрала Мэри. Бен был безутешен, но я ему купил заводную мышку, и это немного его отвлекло. Но желание гулять на улице у него пропало начисто. А еще через 2 месяца большой Бен стал отцом.